Глава 7. Время собирать камни. Часть 2. Тускло освещенный паркинг наполнился негромкими хлопками. Картина выглядела сюрреалистичной и абсолютно чуждой этому миру. Средний рост суори мужского пола не намного больше человеческого, 1,80 м. Но вот генетика и звериная сущность искажали привычную всем картину существа разумного. Отливающая синевой кожа, небольшие клыки, выступающая вперед челюсть. Глаза смотрели на мир хищно и безэмоционально. Сейчас вертикальные зрачки расширились, отражая свет. Казалось, что вокруг стоят те самые воспетые в мифах и легендах демоны. Крупные рога закручивались назад, у кого-то наоборот росли вверх или в разные стороны. Сейчас суори хлопали, поддакивая словам королевы. Одетые в костюмы, приехавшие на дорогих автомобилях, хозяева жизни, забывшие, что являются гостями на этой планете. «Не пытайся применять дар». Тея встала вровень с остальными, замыкая круг. «Тут присутствуют маги семьи Сакс. С одним из них ты имел дело на дуэли. Думаю, ты не станешь рисковать». Федор наклонил голову и задумчиво посмотрел на Тею, а затем на прижавшихся друг к другу родных. «Зачем?» — вдруг спросил парень. «Ты не поймешь. Для того, чтобы понять мои мотивы, надо обладать качествами, которые есть у нас, Суори. Лично у меня, но не у тебя. Пожалуйста, объясни». Тея стала заметно спокойнее. Очевидно, это главная причина, по которой она решила что-то объяснить. «Для Суори семья главная, величайший дар в жизни. Мы не отпускаем свою семью, не отворачиваемся от нее, мы искренне любим». «Кажется, ты веришь в то, что говоришь», — кивнул Федор. «Верю». Тея согласно кивнула. Федор отлично знал, когда человек лжет, когда испытывает не те эмоции, которые желает показать на всеобщее обозрение. Годы, проведенные с практикой мозгокрута, менталиста, дали необходимые знания. Сейчас Красный Император не обладал способностями к считыванию эмоционального фона, но это не значит, что он не мог наблюдать. Язык тела не менее древний, чем фонетический. Годами он наблюдал за тем, как люди ведут себя в разных ситуациях. Можно точно сказать, что именно в этот момент Тея боялась его. Дмитрий обнял жену и дочь. Лео встал рядом, он чувствовал его плечо. Ситуация набирала скверный ход. Если сейчас кому и удастся выжить, то только при помощи человека, занявшего место их сына. «Чего ты хочешь?» Спросил Федор, осматриваясь вокруг. «Чтобы я отстал? Ушел в тень? Выгонишь из моей же страны?» Все суори посмотрели на Тею. Влада почувствовала что-то неладное в этом жесте и оказалась права. «Ты умрешь», — твердо произнесла королева. «Причем убьешь себя сам, станешь ничем и больше никогда никому не навредишь». Повисшую тишину нарушил разгорающийся смех одного человека. Смеялся Федор. Смех разрывал его. Через несколько секунд он уже хохотал. Затем древний маг резко прекратил смеяться и серьезно посмотрел на противницу. «Так ты не шутишь?» Его лицо стало безэмоциональным. «И правда не шутит. Хм. А какой вред я причинил? Спас свою дочь, тебя, бывшую любовницу». «Любовницу?» – прошипела Тея. «Лара — лучшее, что было в твоей жизни, а не просто любовница». «Так вот в чем дело!» — воскликнул Федор. «Все во имя любви. Тебе совершенно плевать на ее детей, которых ты используешь для того, чтобы оставаться на троне, но вот сейчас ты решила играть вершителя судеб». «Убьем же его!» — прорычал какой-то суори с неприятной ухмылкой. От стресса и плохого освещения лица синекожих слились в одно. Влада не могла различить, кто говорил. Женщине вдруг стало мучительно страшно, будто кто-то выкрутил ролик ощущений на 100%. Она вдруг поняла, что как никогда близка к смерти. Некое спокойствие внушало только присутствие Федора, как ни странно. Он сам находился не в лучшем положении, но спина бывшего когда-то равным богам человека давала надежду. «Итак, выбирай, ты или твои близкие?» Победно кинула Тея, прекрасно понимая, что он выберет. «Вот так просто убьешь невинных людей?» С непонятной интонацией спросил Федор. Если бы Влада не была так напугана, она бы заметила нотки удовлетворения в таком знакомом голосе. «Когда рубит лес, щепки летят», — пожала плечами она. «Поторопись». На Владу и ее семью навели несколько автоматов. В руках магов вокруг стало разгораться пламя. Федор снова посмотрел на Тею, будто спрашивая, уверена ли она, а затем протянул руку в сторону ближайшего охранника, жестом попросил пистолет. Охранник хмуро посмотрел на королеву и, дождавшись утвердительного кивка, положил оружие в руку парня. Бросив мимолетный взгляд в сторону семьи, он отвернулся и приставил дуло к виску. Зрачки Теи расширились, она подалась вперед. Грохнул выстрел. Безвольное тело упало на бетон. Влада не замечала, но по ее щекам давно текли слезы. «Этих тоже в расход?» Спросил охранник, пистолет которого стал орудием самоубийства. Он брезгливо поднял оружие и вопросительно уставился на королеву. Тея колебалась несколько долгих секунд, заставив сердце Влады замереть. «Нет. Отпусти их». В толпе аристократов стал подниматься ропот. Тея повысила голос, заглушая негодование. «Я держу свое слово!» Парой часов раньше. Я сидел на скамейке в парке и ждал, когда прибудет Света. В голове крутился целый клубок размышления. Не верилось, что Тея сможет так поступить. Еще утром я бы мог точно сказать, что у этой Суори не хватит духу так поступить, но все течет, все меняется. Встречу назначил ее помощник, Алонсо. Он рассказал о том, что планирует сделать Тея. Его собственные мотивы я пока не рассматривал, достаточно было видеть, с какой раздражительностью тот говорил о ней. Все подтвердилось, когда родителей захватили прямо в ресторане. Я не успел совсем чуть-чуть, рассказывал все уже знакомый управляющий. План сложился очень быстро, но он требовал представления. Мне не составит труда убить Тею, но это будет слишком просто для нее. Сучка должна наслаждаться результатом своих подковерных игр. Света согласилась принять участие в небольшом представлении. «Ты не представляешь, чего ты меня лишил». Романова появилась во вспышке перехода прямо рядом со мной. «Кроме девственности?» — ухмыльнулся я. «Ха-ха-ха!» — скривила лицо она. «Забыла, что тебе все еще лет 17 в развитии. Чего еще ждать от ребенка, кроме глупых шуток?» «Пройдемте в мои владения. Я подставил локоть. Покажу вам гобелены». «В спальне?» — снова хмыкнула она. «Предсказуемо. Лучше расскажи, зачем тебе дупельгангер. Сейчас я тебя удивлю. Сомневаюсь». Через час мы стояли напротив моего клона. Непривычные ощущения разливались по всему телу. Я украдкой глянул на Свету. Хорошо, что она мой союзник. Как пояснила сама хозяйка ритуала, она не может его делать по своему желанию. Только собственного клона, либо человека, который был с ней близок. Нет, сейчас мы не спали, она просто долго сидела напротив и смотрела мне в глаза. Клон не будет владеть способностями в полной мере, но этого и не требовалось. Хотелось спросить Свету о том, в настоящем ли она сейчас облике или снова использует доппельгангера, но я не стал. «Давай еще раз», — попросила она. «Ты хочешь, чтобы он себя убил после нескольких вопросов? Но почему ты просто не убьешь всех там?» «Убить без последствий не получится. Кого-то можно случайно зацепить. Даже если мы с тобой пойдем. Сможем вытащить 4 человека разом. Они могут успеть». Я даже не знаю, какой козырь у нее в рукаве, но после увиденных доспехов сомневаюсь во всем. Может, еще что-то откопали с прошлых времен. «Слышу твои слова и не верю», — покачала головой Света. Я вздохнул. «Слишком просто, если она уйдет так. Она должна ощутить боль. Не просто физически. Хочу, чтобы ее разрывало изнутри от последствий того, что она сделала. А для этого надо жить». Света посмотрела на меня, размышляя. «Может, сразу тебя убить? Не хочу снова с тобой воевать, ты оперируешь странными принципами. Око за око. Ты ей голову хочешь оторвать, око. Хорошо, возможно, это чуточку больше». «Возможно?» — Света покачала головой. «Ну, давай посмотрим, что получится из этой авантюры. Пока разбирайся с клоном, а мне надо отнести билеты». «Да пельгангером, а не клоном», — проворчала Света. «Какие еще билеты?» «Как какие?» «На сегодняшнюю пьесу, которую мы с тобой ставим. Ты что, забыла, дорогая?» «Кажется, я начинаю понимать». Москва. Золотая Троица. «Плесни еще на два пальца. За барной стойкой сидел фиолетово-волосый парень. Его голова была низко опущена, на стойке стояли уже 4 рюмки, а в руках у него находился энергетик. В бар вошел парень в черном, с каменным лицом, следом за ним девушка со шрамом на щеке. Они покрутили головами в поисках кого-то, а затем уверенно двинулись в сторону фиолетово-волосого. Парочка уселась слева и справа от парня. «Ворон», — начала девушка, — «мне вот интересно, похитили нашего отца, а накидывается в баре братец. Какая несправедливость! Бармен, моему брату скотч, а мне водку с тоником». «Какой неожиданный выбор!» Попытался завязать разговор долговязый парень, работающий барменом и засиявший, когда услышал, что спутник девушки ее брат. «Девушки редко пьют крепкий алкоголь». Ника скривилась. Парень поставил перед ней рюмку, которую она тут же опустошила одним глотком. «Свои размышления о том, что пьют девушки, оставь при себе. Тогда появится маленький шанс лишиться девственности до 35, даже не со своей собачкой, а с реальным человеком. Теперь повторим». Ника усмехнулась в лицо побледневшего паренька. «Я так испугался». Неожиданно начал говорить Свет. «Чего ты испугался?» Ника взяла брата за руку. «Что потеряю ее? Она ведь все, что у меня есть, а я все, что есть у нее. Особенно, когда погиб отец». Знавшие печальную судьбу семьи Свята, брат и сестра молчали. «Теперь ты не один. Судя по всему, у нас появился дедушка», — улыбнулась Ника. Свят засмеялся, стирая пару мокрых дорожек на щеках. С Марты всей троицы пиликнули одновременно. Переглянувшись, родственники стали читать уведомления. «Тут видео», — Ника. «У меня тоже». «Ворон». «Свят». «Ага». На несколько минут троица погрузилась в просмотр. «Она его убила?» Ника пораженно посмотрела на братьев. «Фактически он сам себя убил», — поправил Ворон. Свят молчал. Он лишь зло сжал зубы. Теперь он снова остался вдвоем с матерью. Лара. Шикарная обстановка квартиры высоко над основным городом завораживала. Панорамные окна позволяли почувствовать полет, возвышение над всем насущным. Вечернее солнце красило без того светлую квартиру в алый цвет. Именно в этот момент ее двери открылись, в прихожую вошли два разумных. Высокая черноволосая девушка и Суори. «Вильнус, остановись!» Томно прошептала брюнетка, но тем не менее подставила губы для поцелуя, перед тем, как скрыться в ванной. Сори рыкнул в предвкушении, начал снимать одежду и уже через минуту был на кровати. Лара же смотрела в зеркало, уперев руки в мраморную раковину. «Что ты делаешь? Сколько можно продолжать этот цирк? Ну, Тея, за тобой большой должок». Смарт в сумочке пикнул, говоря о новом уведомлении. Потянувшись за ним, Лара улыбнулась, разблокируя экран. Улыбка женщины померкла, стоило ей открыть сообщение. На долгие 2 минуты магиня погрузилась в просмотр видеоролика. По окончанию Лара нахмурилась. Что-то решив для себя, она кивнула и стала раздеваться, пока не осталась абсолютно голой. Украшения отправились следом за одеждой, аккуратно, даже бережно разложенной тут же. «Не томи меня, ты скоро!» — позвал советник. «Секунду». Оглядевшись по сторонам, Лара нашла взглядом зубную щетку, после чего зажала ее в руке. Пластмасса оплавилась, принимая заостренную форму. Завязав волосы в пучок, женщина закрепила его импровизированной заколкой. Суори в спальне распростерся на кровати, играя невероятной для обычного человека мускулатурой. «Какая необычная у тебя прическа», — заметил он. «Ничего не было под рукой». Лара мило улыбнулась и кошкой скользнула на широкую кровать, мигом седлая не успевшего дернуться Вильнуса. Советник провел по телу женщины мутным от возбуждения взглядом и начал последовательно целовать, опускаясь к груди. Если бы кто-то в этот момент мог видеть выражение лица Магини, он бы наверняка в ужасе сбежал. Лицо Лары исказил нечеловеческий гнев, граничащий с безумием. Она потянулась к голове и аккуратно достала свое оружие. Дальнейшее стало делом техники, а еще надолго отложилось в головах сотрудников клининга. Первый удар последовал в шею. Затем снова, снова, пока кровь из сонной артерии не залила всю кровать, пока тело не обмякло, пока расширяющаяся рана не стала выглядеть, как измочаленные лохмотья, свисая кусочками кожи. Осмотрев свое творение, женщина накрыла голову Вильнуса подушкой, после чего встала и направилась в душ, оставляя на полу кровавые следы. Из ванной послышались звуки стекающей воды. Василиса. Сообщение застало Василису на входе в высотку королевы. Она собиралась поговорить с Теей, которая обещала вернуться к вечеру. Быстро открыв письмо, Магиня воспроизвела видеоролик, остановившись у поста охраны. Чем больше девушка смотрела, тем больше вокруг нее создавалась зона отчуждения. Люди инстинктивно чувствовали, что нельзя в такие моменты беспокоить одну из самых сильных одаренных в кластере. Мигнул свет, раздался мощный хлопок, после чего на месте стоящей у поста охраны девушки остались только летающие лепестки огня. Противно запах подгоревший ковер, люди испуганно притихли, но быстро пришли в себя, гадая, кто мог так разозлить одного из близнецов. Тея. Напевая что-то веселое, практически мурлыкая себе под нос, Тея вышла из автомобиля и поднялась к себе на этаж в самом высоком здании Москвы. Встречающие ее служащие королевской администрации провожали довольную Суори удивленными взглядами. Только 4 телохранителя, 2 бойца и 2 мага знали, что именно принесло такую порцию радости их нанимательнице. Запах гари в воздухе на входе не испортил ей настроение. Наверное, какой-то маг не сдержал дара. Но сегодня Тея готова была простить любого. Подойдя к кабинету, Тея с удивлением отметила пустое место секретаря, а по совместительству и помощника Алонса. Парень, видимо, снова выбрал не самое удачное время для ужина. В кабинете было тихо и уютно. На столе ждал конверт. Видимо, какая-то конференция, но раз она об этом еще не знает от Алонса, значит, не столь важно. Королева сняла пиджак и кинула на спинку кресла, доставая из мини-бара бутылку хорошего вина. Бокалы ответили перезвоном. Достав один, она налила себе выпить. Что-то царапнуло внимание Суори, какая-то неправильность. Возможно, отсутствие Алонса так сказалось. Неожиданно она поняла, что ей даже не с кем разделить успех, с досадой осознавая, что не может кому-то рассказать, кроме проклятого помощника. Бокал отправился на стол, а сама Тея подняла конверт. Внутри оказался всего один лист. Но какой? Заявление о прекращении службы, заверенное всеми, кроме нее, на имя Алонса Карта. Злая на помощника, Тея тут же отправила сообщение, затем второе, затем третье. Никто не отвечал. Попыталась связаться, но Смарт был вне зоны доступа. Попытка поговорить с Ларой тоже не увенчалась успехом. Смарт Васи молчал. Даже Золотая Троица оставалась недоступна. В груди Суори начала зарождаться паника.